Эпизод 23. Погасший щит, который представлял из себя полупрозрачную черную пленку, по которой бегали черные языки пламени, не остался незамеченным. Сашка прыгнул сразу же, оставляя меня в догадках, что это было под моими ногами и почему так вытолкнуло. Ведь, очевидно, я стоял на земле, а не на ткани какой-то. Бык, которого я призвал обратно и выпустил вновь, стал передо мной непроходимой стеной, но урон, который ему нанес демон, был несовместимым с жизнью. Резкая боль, появившаяся в правой руке, обозначала только одно — смерть фамильяра. Частая ситуация на практике дуэлей и войн. Да, фамильяра ты лишаешься, но только временно, пока тот не восстановится или пока ты не восстановишь свой и его ресурс где-либо. Но сейчас этого мне не сделать. Вскочил на ноги, сделал кувырок в сторону, чтобы уйти от прямого удара, и отделался лишь уроном по касательной. «Сука!» — прошипел я, держась за новообразовавшуюся рану на правой ноге, где была разорвана штанина. «Ты ж только коснулся!» Яростный рев, зазвучавший из глотки демона, явно обозначал радость и запах новой крови. Как будто груди ему было мало. Или он радуется убийству быка? Думать долго не пришлось, как и гадать, чем меня так он дернул? Когда я ушел от удара, увеличил расстояние на 2 метра, глазами выискивая хоть какое-то убежище, ибо понимал, что силы на исходе, а враг меня переживет. Противник выпрямился во весь рост и поднял руки вверх. Это не был знак того, что он сдается. Нет. Он со всей своей мощи ударил пальцами в землю, погружая туда свои когти и черные шипы, которые, как бы напоминали по остроте и форме его когти, вышли перед ним в 4 метрах прямо передо мной. Классно, но жутко. Теперь я понял, что защищать нужно было себя снизу так же, как по сторонам. Только толку от этого. Силы на исходе. Хаотично убегая от демона, я на последнем дыхании выпрыгнул в кусты и чуть не встретил лбом ствол дерева, что предвещало бы только одно — 100-процентную смерть. Резко пригнулся. И это спасло меня. Свежий сруб был в 10 сантиметрах от меня, там, где была моя голова. Эта дура срезала ствол дерева и сейчас мерзко потявкивала почти за спиной. Плутая по лесу, перепрыгивая всевозможные преграды, я молился, что нахожусь далеко от академии. Ведь студенты в любом же случае рано или поздно оклемаются и позовут на помощь. А то, что я хотел использовать, не должен видеть никто. Кромка воды в 30 метрах от меня показала, что я на краю острова. Значит, если повернусь обратно, там будет путь до Академии, и это мой шанс. В очередном скачке над корнями я упал на землю и сделал кувырок, пропуская над головой демона, который в прыжке попытался достать меня. Спланировал все правильно. Он перелетел меня, и у меня будет возможность выдохнуть, слегка сосредоточиться, чтобы вызвать фамильяра некромантии. Нос. Я сделал глубокий вдох-выдох, но противника это не устроило. Его нереальная для человека скорость в третьем режиме расхода демонической силы застала меня, скажем так, врасплох. В какие-то доли секунды я успел закрыть левой рукой лицо, воссоздав вокруг себя щит, который спас меня от лишения головушки. Ярость в его глазах не угасла, а значит, силы теперь есть. Что же такое-то? Как бы я ни пытался призвать фамильяра, мне не удавалось. Всего лишь такой простой момент, быть сосредоточенным во время призыва, играл со мной плохую шутку. Как сосредоточиться, когда зубы монстра на твоей руке всего пару сантиметров и прорежут щит? Своими руками он меня будто бы обнял, обжигая себя, но продавливая щит. Мне становилось тяжело дышать. Силы заканчивались, мана тоже. Все, что я сейчас хотел, это самый обычный нож в руке, которым я бы срезал челюсть этому говнюку, и мое яростное желание было услышано. Сначала резкая боль в ладони, как будто ее проткнули раскаленным прутом. Потом резкая боль в голове и груди, а затем ладонь начала гореть. Не таким черновато-прозрачным пламенем, как оно было щитом или аурой, а смоленисто-черным цветом, плотным и непросвечивающим. Сначала в руке появилось ощущение чего-то тяжелого, что я сжал в пальцах на автомате. Это была рукоять клинка, длинная, которая как бы говорила о себе, как о возможном двуручном орудии. А дальше начало появляться лезвие. Это было красиво. Одностороннее, острое серебристо-черное лезвие с заостренным концом. Клинок не был тяжелым, но и не был легким. Такого орудия я никогда в своей жизни не видел. Всплеск силы, который произошел от окончательного формирования оружия, заставил демона отпрянуть, что дало мне возможность перевести дух. Легкость оружия придала мне некоторую уверенность. Сделав два коротких взмаха перед собой, я отметил, что клинок двигался так, словно был продолжением конечности, и сидел в кисти, как влитой. «Ну что, сучёныш?» Я сузил глаза и уставился на демона. «Теперь и у меня есть, чем резать тебя!» Мой голос был принят за команду атаки. И Сашка ринулся с места двумя длинными шагами, полностью сокращая дистанцию. Взмах пятерни был парирован острой стороной клинка. А рёв боли, который заставил мои барабанные перепонки и землю под ногами вибрировать, сулил благоприятный исход. «Как же давно я не дрался!» Проговорил я в своей голове и улыбнулся, принимая оборонительную стойку, выставляя клинок перед собой. Атака, парировал, вторая атака, парировал и сделал выпад, отсекая три длинных когтя. Демон ощетинился, оскалился и присел, не понимая, как добраться до меня. Клинок был моим основным оружием. Хоть этот явно отличался от 50-килограммового энергетического меча, но это означало лишь одно. К легкому весу и исполнению нужно привыкнуть. На сей раз ринулся я. Не издавая ни звука, как это делал демон, а молча рванув с места, я сократил эти 3 метра, на которые от меня отдалился Сашка, и рубанул по нему снизу, оставляя длинную глубокую рану на серой коже. Очередной рев, и демон бросился бежать, оставив меня с удивленным выражением лица. Хлопнув самого себя по лбу, простонал, мол, «Дурак, это же не арена! Он действительно свалить может!» И ринулся за ним. Моя скорость была несопоставима с его длинными прыжками, и в голову не пришло ничего более умного, чем кинуть под ноги врага фаербол. Размахнувшись, словно в руке был камень, и бросив незримое вперед, раздался взрыв. Черный сгусток огня, да-да, именно сгусток, который появился из бесформенного незримого ничто, пролетел над головой демона и взорвался прямо перед ним, заставив того резко затормозить, оставляя за собой конкретные следы. Вся фора, которая была у него, испарилась. Я стоял в 2 метрах и хищно пялился в спину. «Дерись, трусливая шавка! Или когда у твоего оппонента появляется оружие под стать твоим коготочком, ты ссышь, поджимаешь хвост и бежишь мамке под юбку?» Это сработало. Какой-то квакающий, стрекочущий звук раздался из глотки Александра. Он медленно повернул свою голову и высунул сдвоенный язык. «Умрёшь!» — прошипел он. «Ага, значит, умеешь разговаривать, а не только тявкать», — удивился я. «Тебе нельзя сегодня умирать. Ты еще нужен», — шипел он. «Асмодей приказал не убивать тебя». «А это еще что за хрен? Нахер иди!» — гаркнул я и сделал выпад вперед, выпуская острие перед собой. Укол клинка в брюхо очень не понравился демону, особенно когда я всадил клинок на треть в брюхо и провернул его 2 руками. Он взревел, отшатнулся назад, высвобождаясь как мясо с шампура, и наклонился, приняв атакующую позу. «Сам напросил схахыв». Он не договорил. Как мне показалось, это было лишь кратковременным проявлением разума. Третья стадия его вновь поглотила. И теперь не было никаких других целей в жизни, кроме одной — сожрать меня. Из-под его атакующего рывка, где он прыгнул в мою сторону, оттолкнувшись от земли, выпуская перед собой когти, я вывернулся и полоснул клинком по спине. А дальше? Я просто вошел во вкус. Каждую атаку я либо парировал, либо изворачивался, доставая самые незащищенные места на спине или по бокам. Запах крови этого существа был отвратительным. Что-то из смеси аммиака и серы. Эта жижа темного оттенка, цвет которого я не смог определить, была по всей земле, на клинке и на мне. Я рубил со всех сторон, оставляя все больше и больше ран на теле демона. Но тот, очевидно, тратил последние силы, чтобы защититься. Он больше не атаковал. Последней точкой кипения или же последним шансом выжить он воспользовался. До противника было 3 метра. Точнее, до его полусидячего тела, когда я начал сближаться, а он рванул с места. Среагировал моментально, красиво, мощно. Отталкиваясь от земли правой рукой, как бы скинул под ноги фаербол, что придало мне еще больше энергии в прыжке, и в момент, когда демон был в 1,5 метрах под моими ногами, крутанулся и погрузил клинок в позвоночник. Характерный хруст, жалобный скулёж поставил точку в этом бою. Больше он не двигался. На кромку острова прибыли лишь спустя полтора часа, когда я, уже освежившись в озере, сидел на теле поверженного. Восхищенные взгляды появились не сразу. Сначала множество испуганных ахов, охов, дохов, а затем уже обращали внимание на меня. Почти чистого, но, по крайней мере, не в крови этой тварюги. Вспоминая эффект, который произошел с девкой под окнами общежития, я смыл с себя кровь демона первым делом, чтобы, не дай бог, не занести какую-то заразу в свое тело. Кто знает, может, и так уже попало. Что? Лицо Германа якобы было растерянным, когда ему что-то усердно доказывала Сергеевна. Знаю. Это Борятинский. Нужно вызвать Ивана Федоровича. На еле различимый на таком расстоянии вопрос «Зачем?» он ответил. На опознание тела. Первым, кто подошел конкретно ко мне, а не к демону, был президент в сопровождении неизвестного мне мужчины в синей военной форме и странноватого вида орденами. Его лицо было изувечено длинными шрамами, повязка на глазу давала понять о его отсутствии. Хромал он на правую ногу, собственно говоря, опирался на трость. Ветеран какой-то войны. Какая фаза? Грубый громкий голос мужика отвлек меня от размышлений относительно его заслуг. «Сколько в ней был?» «А, что?» — пробормотал я. «Отстань от него, Виктор!» Президент недовольно буркнул, всматриваясь в мое лицо. «Он студент. Откуда ему знать?» «Студент?» Лицо со шрамами встрепенулось. «Низкоуровневый маг смог убить демона? Ты что мне чешешь?» «Я тебе серьезно говорю!» Президент переметнул свой взгляд с меня на военного. «Первокурсник!» Они зависли, пялись друг на друга с неприкрываемой ненавистью. Что могло послужить причиной такого взгляда, мне оставалось только гадать. «Третья фаза!» «Убил на исходе его силы», — громко сказал я. «Перед исходом сил смог вернуть рассудок, но кратковременно». «Интересно». Мужчина оживился и подошел ко мне, протягивая руку. «Виктор Рус, военный маг имперской гильдии». «Алексей Быков». Протянул руку в ответ. «Первокурсник». «Чудно», — пробормотал он, глядя в мои глаза. «Чудно». Взгляд Лаврентия Лаврентьевича говорил только одно. «Я удивлен, с меня пиво». «Откуда ты знаешь про формы демонов?» — полушепотом спросил Лаврентий Лаврентьевич, когда наемник отошел в сторону. «Такого у нас еще не преподают. Книга, которую вы мне подарили, помните?» — спросил я, пытаясь натянуть на лицо улыбку. «Помню». «Ну, это она. Что-то я вычитал в библиотеке, что-то узнал из слухов». «А для чего тебе такая информация?» Искренне удивился он. «Я помню свое задание здесь». Я посмотрел в его глаза. «Помню обещание и свою цель. Это...» Я пальцем указал на демона. «Опасность как для принцессы, так и для всех». Он улыбнулся и ничего не ответил, оставив меня на какое-то время в гордом одиночестве. И ушел вслед за наемником, что-то яростно говоря тому в спину. Группа экспертов начала пополняться студентами, которые при виде демона сутулились, прятали головы в плечи и вежливо и податливо сваливали обратно, отгоняемые охраной и Сергеевной. Меня осмотрели, обработали раны, но не отпускали. Ждали чего-то или кого-то. Прошло уже больше часа с момента, как мне забинтовали грудь и ногу, и я от скуки наяривал круги вокруг демона. Что мне нужно им рассказать? Почему никто не спрашивал, чем я его убил? Как? И тут мне в голову пришла хорошая мысль. Соврать. Просто соврать. Оружие — это золотой бык. Убил я им, когда он преобразовался в клинок. А если заставят его призвать? Что делать? Он же мертв. Остановился на месте, попинал камень, выдохнул. Скажу, что не смог удержать силу его формы и на последнем издыхании задел лапой. Посмотрел на демона. Задел животину. Да, определенно так. Собственно говоря, никого упрашивать не пришлось. Виктор и Лаврентий подошли ко мне не сами, после тщательного, досконального осмотра тела. «Чем убил?» — спросил Виктор. Ответил так, как планировал. На первый взгляд мне поверили. Да и поводу сомневаться во мне не было. Свидетелей-то ноль. Ожидать дальнейшего развития событий долго не пришлось. Прибыл жердяй-папаша. На его бледное лицо было жалко смотреть. Он до последнего не мог поверить, что это бесформенное существо — его пропавший сын. Рев душевной боли, который вырвался из его груди, заставил меня закрыть глаза и протяжно выдохнуть. Мне было жаль его, по-человечески жаль. Единственный сын в семье. Сначала накуролесил, потом пропал, а теперь вот так. Он плакал, сидя на коленях, держа за руку монстра. Говорил с ним, просил прощения и опять ревел. Не знаю, насколько это было правильным с моей стороны, но я проявил сострадание. Как это делал всегда, на арене. Тихонько приблизился, не кряхтел, не мычал, не окрикивал его, не привлекал к себе внимания. Просто сел рядом, не поворачиваясь к нему, сказал. Убить его было единственным решением, чтобы спасти свою жизнь. Если бы в нем осталась хоть капелька человеческого, итог мог бы быть другим. Мне жаль. Он всхлипнул, замер. Мне искренне вас жаль. Прошло несколько минут тишины, которые потребовались ему, чтобы осознать мои слова. И он с красными от слез глазами выпалил. «Я никогда тебе этого не забуду!» Он отвернулся, встал, коротко кивнул президенту и ушел в сторону леса, где его ждала деревянная рама перехода. Я в гордом одиночестве сидел у трупа жутковатого существа, гадая про себя. Это было угрозой? В то же время — грот. «Ты хоть представляешь!» — голос милорда эхом отражался по стенам пещеры, заставляя горбуна визгливо пятиться назад, подальше от хозяина. «Что теперь начнется?» «Господин!» — фигура в черном плаще подняла руку, которая показалась из ткани и со всей силы выдала оплеуху подчиненному. Двухметровый полет. Удар спиной о стену заставил горбуна пасть на колени и жалобно заскулить. «Я не знал! Не знал!» «Как ты мог его отпустить? Ты хоть представляешь, кто пришел в город, при ком числится это место?» В этот раз не было оплеухи. Серая нога с заостренными когтями на шестипалой ступне ударила горбуна в бок. «Виктор! Этот!» Он захлебывался от гнева и, наконец, распахнул мантию на груди, показывая горбуну что-то немыслимое. «Этот шрам! Он от него?» Проскулил тот. «Да». «А вы уверены, что это именно он?» Вопрос не очень понравился демону. Три удара ногой, и горбун тихонько поскуливал в углу, утирая слезы. «Его присутствие я чувствую даже здесь. И он чувствует меня». В душе Асмодей понимал, что для Виктора вопрос чести встретиться с ним и, наконец, добить. Но в этот раз он стал сильнее. И в этот раз не даст себе навредить жалкому человечешке. Теперь он высший граф. В его бесстрашном сердце силы тысячи душ, и он — 13-й зодиак.